Итак, богатейшая коллекция рукописей, принадлежавших Зинаиде Волконской, оказалась в США, в Гарвардском университете. Здесь закончилось ее долгое путешествие. Это путешествие охватило две части света, длилось почти 150 лет, прошло через две мировые войны. И кто знает, если бы не войны, может быть, удалось сохранить наследство Зинаиды Волконской и вернуть его на родину. А вот памятники на римской вилле, судя по воспоминаниям русских путешественников, хорошо сохранились. Впервые о памятниках на вилле упоминает Шеверев, воспитатель сына Волконской, в письме Веневитинову от 10 октября 1831 года. В конце 1832 года Тургенев писал из Рима Вяземскому: «Я обещал ей описать тебе ее дачу и все памятники по родным и милым ближним, коими населила она римские развалины. Я попросил Власову списать для тебя все надписи и собирался сделать из этого статью для журнала Пушкина». И хотя Тургенев так и не написал статьи о вилле для пушкинского «Современника», его письмо является одним из первых упоминаний об аллее, которая впоследствии была названа «Аллеей воспоминаний». В 1839 году издатель московского вестника Погодин оставил в своем дорожном дневнике краткое описание виллы, из которого мы узнаем, что Зинаида Волконская поставила на своей вилле памятник Пушкину. В нем он пишет о садике, посвященном воспоминаниям, и упоминает о трех памятниках – Веневитинову, Карамзину и Пушкину. Первое подробное описание виллы и ее памятников оставил Буслаев, посетивший виллу Волконской зимой 1874-75 годов. В его статье дается описание 18 памятников, сохранявшихся в это время на вилле, в том числе и памятника Пушкину. В начале нашего века, еще при жизни Ильиной Кампанари, виллу посетила Гаррис. Она нашла и описала рукопись послания Пушкина, портрет Зинаиды Волконской, выполненный Берже в 1828 году, и другие реликвии этой коллекции, сохранявшейся в доме Волконской. В 30-е годы виллу посетил Полонский. И хотя в это время знаменитая коллекция начала распыляться и гибнуть, его описание самой виллы и аллеи воспоминаний является наиболее подробным. Этот документ интересен не только тем, что в нем перечисляются все памятники, оставшиеся на вилле в 30-е годы, но и тем, что в нем впервые публикуются фотографии некоторых из них. Памятник Пушкину представлял собой, как видно из фотографии, опубликованной Полонским, мраморную стеллу с надписью «Пушкин, Боротынский, Жуковский». Стелла стояла у каменной ограды в самом конце аллеи. Можно только предполагать, что имена Боротынского и Жуковского были присоединены позже, так как Погодин в своем дневнике о них не упоминает. На другой фотографии можно видеть колонну в честь Вальтера Скотта. Другие плиты и урны посвящены памяти Байрона, Гёте, Веневитинова, Буальдье, композитор, учитель Волконской, а также графу Каподистрии, принимавшему участие в судьбе сосланного Пушкина, Александру I, императрице Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне, родителям, благодетельному деду и нежной бабке Татищевым, сестре Лизе Чернышовой, кормилице, гувернантке, слугам. В 1863 году в той же аллее сын Александр Волконский поставил стелу в честь своей покойной матери. Невозможно точно определить, все ли памятники, установленные Волконской, сохранились ко времени посещения виллы Полонским. Например, памятник Карамзину, о котором упоминает Погодин, не сохранился. Впрочем, об этом памятнике не упоминает и Буслаев, и, следовательно, он исчез еще в прошлом веке. Если сравнить описание аллеи воспоминаний у Полонского и Буслаева, то оказывается, что в 30-е годы на вилле еще сохранялись все памятники, которые видел Буслаев в 1874-75 году. В 60-е годы, когда вилла Волконской уже принадлежала посольству Великобритании, ее посетили советские исследователи Бочаров и Глушакова. Из их описания следует, что к этому времени памятники Байрону, Веневитинову и Каподистрии исчезли, а от памятника Гёте осталось только основание. Они же впервые опубликовали в советской печати фотографию памятника Пушкину. На фотографии видно, что в это время стелла в честь Пушкина еще стояла на прежнем месте, у каменной ограды виллы. Я вошел в ворота виллы с букетом гвоздик и фотоаппаратом в руках. Разрешение фотографировать было получено накануне. Сотрудник английского посольства мистер Колби не отходил от меня. И я сразу же успокоил его, сказав, что не намерен фотографировать резиденцию посла, разместившуюся в доме внучки Зинаиды Волконской, маркизы Кампанари. Территорию виллы делит на две половины древняя каменная стена, акведук времен императора Клавдия. Хорошо сохранившийся трехэтажный дом Волконской служит как бы его продолжением. По одну сторону от акведука, ближе ко входу, разбит парк. Пальмы, клумбы, кусты роз и шиповника, подстриженные газоны, дорожки, усыпанные песком. По другую сторону запущенный сад, пальмы и кипарисы, обвитые плющом, вечно зеленые заросли, россыпь древних камней, похожа на обглоданные временем кости. Между домом и акведуком проход. Лестница ведет вниз, в заросший сад. Со стороны сада в древней стене сохранился тенистый грот, в котором в жаркие часы любил сидеть Гоголь. Отсюда под прямым углом к дому и начинается аллея воспоминаний, по обеим сторонам которой разбросаны в зарослях урны и плиты. В конце у каменной ограды аллея сворачивает направо и идет вдоль ограды, выходящей на улицу. Где памятник Пушкину? Я уже несколько раз прошелся по аллее, осмотрел все памятники и переписал все надписи на них. Но стеллы в честь Пушкина нигде не было видно. Наконец я нашел ее. Она лежала на земле, у самой стены, в том месте, где аллея сворачивает направо. Каменное основание, на котором она раньше стояла, было отбито. Вместе с Мартином мы подняли стеллу и прислонили ее к каменной ограде. Это была плита древнего мрамора травертино, украшенная сверху барельефом с изображением орла. Надпись на ней потускнела, хотя еще видна. Впервые на руках мы и взвесили памятник. По нашему мнению, плита весила около 50 килограммов и была высотой немногим более полуметра. Памятник Пушкину. Памятник Пушкину, лежащий на земле, о которой он мечтал, которую воспел. Адриатические волны. О, Брента! Нет, увижу вас, и вдохновенье снова полный. Услышу ваш волшебный глаз. Стараясь сдержаться, я обратился к сотруднику посольства. «Скажите, мистер Колби, что бы вы подумали, если бы увидели на территории советского посольства или где-нибудь у нас в стране памятник лорду Байрону, валяющийся на земле, тому самому Байрону, стихи которого наши дети учат в школе?» Мистер Колби пожал плечами и сказал, что он тут ни при чем. На вилле во время приемов бывает много посторонних людей, и к тому же навеселе. А если передать этот памятник нам? Мистер Колби снова пожал плечами и напомнил, что вилла является собственностью английского посла. Впрочем, на мистера Колби трудно сердиться. Он был даже любезен. В ответ на мою просьбу он пригласил сторожа, который открыл двери старого дома. Дом не перестраивался. Я узнал по описанию Полонского гостиную нижнего этажа, в которой после обеда собирались хозяйка, художники и другие гости, рисовали в альбомах, писали экспромты на память. Здесь много писал Гоголь, несколько зарисовок виллы оставил Жуковский. А сейчас в этом доме ничего не напоминало о прежней жизни, за исключением стен. Стены нижнего этажа украшены кусками античной скульптуры и терракоты, найденными Волконской при раскопках на территории виллы. Так было и в доме на Тверской, в знаменитой греческой комнате, воспетой Мицкевичем. Я ходил по полутемным комнатам с закрытыми ставнями, разглядывая античные обломки на стенах, и мне невольно приходили на память строфы Мицкевича. В темноте, ее взором лучистым ведомой, по блестящим паркетам вслед белому платью я вхожу. Что здесь? Лето ли брег незнакомый? Геркуланум ли мертвый раскинул объятия? Нет, не то. Здесь все прошлое мира по слову красоты собралось, хоть не ожило снова. Мир — мозаика, сделан из мелких обломков. В каждом память искусства и весть для потомков. Дом Зинаиды Волконской на Тверской не сохранился. И сейчас весть для потомков подают эти мозаичные стены римской виллы. По другую сторону акведука в парке стоит памятник Александру I, бюст, на постаменте которого написано, что основание памятника сделано из того же куска монолита, что и Александровская колонна перед Зимним дворцом. Неподалеку колонна, поставленная Волконской в 1830 году, во знаменовании приобретения виллы. Слева от дома Волконской находятся старые ворота, ныне заколоченные. Они выходят на Пьяцца де Вилла Волконски. Над ними герб князей Белосельских-Белозерских. Мы снова вернулись в аллею воспоминаний. Все ли памятники сохранились? Памятников Байрону, Гёте, Веневитинову и Каподистрии я не нашел. Я не нашел и полуразрушенной колонны в честь Вальтера Скотта, которая в 60-е годы еще стояла в аллее. 20 лет не прошли даром и для стеллы в честь Пушкина, которая с отбитым основанием валяется на земле. А что будет с этим памятником завтра? Не исчезнет ли он навсегда, подобно памятникам Байрону и Гёте? Слева при входе в аллею у подножья безымянной стелы валялись куски разбитой плиты. Сложив их, я прочел французское посвящение слугам князей Белосельских, упомянутое Полонским. Памятники гибнут на глазах. Чуть ли не каждые 30 лет на виллу Волконской приходили русские исследователи. В XIX веке о памятниках виллы писали, а в XX веке их уже фотографировали, сначала на черно-белую, а потом и на цветную пленку. Все эти сообщения, взятые вместе, напоминают стробоскоп, прибор, как бы останавливающий время, и в этот стробоскоп ясно видно, как гибнут на чужой земле памятники русской культуры. Я вернулся к памятнику Пушкину. Стелла стояла, как мы ее оставили, на земле, прислоненная к каменной ограде. Свои цветы я положил перед ней на землю. Прощай, аллея воспоминаний. Для меня ты скоро сама станешь воспоминанием. Я подумал, что, подобно живым людям, могилы и памятники в чужом краю одиноки и беззащитны. И еще вспомнились строчки Пушкина, посвященные могиле его друга-лицеиста Корсакова. «Под миртами Италии прекрасной он тихо спит, и дружеский резец не начертал над русской могилой слов несколько на языке родном, чтоб некогда нашел привет унылый сын севера, бродя в краю чужом».